Эпилог. Прошло 2 года. Граф Летта был уже женат. Папа дал разрешение на его брак. Его долгие ожидания наконец сбылись, и несчастья кончились. Свадьба была отпразднована торжественно в присутствии царской фамилии и всего Петербурга. Графиня Броницкая была посаженной матерью сестры, но больше всех, искреннее всех, радовалась счастью графини и ее старушка-няня. Конюх оставил свою службу в кондитерской Гидле и, вспомнив свое старое дело, поступил снова в кучера к графу. Нужно было видеть, с каким торжеством и величием сидел он, сияя радостью на козлах, когда вез молодых из-под венца. Молодые поселились в бывшем богатом доме Скавронских на Миллионной. Летта снова вступил в русскую службу и стал одним из приближенных императора Павла. Судьба Мальтийского ордена сильно изменилась. Достойный старец Роган умер, и на его место был избран великим магистром барон Гомпиш, в котором орден думал найти опору против враждебной республиканской Франции. Но вместе с тем орден приобрел могущественного покровителя в лице русского императора. Государю были поднесены титул протектора и знаки высшего креста. Вместе с этим получили орденское звание и некоторые из русских вельмож. В 1978 году Мальта была взята Наполеоном, отправлявшимся в экспедицию в Египет. Причиной этого были малодушие и неумение барона Гомпиша. Все тайные бумаги, архив ордена и его библиотека были взяты Наполеоном. Но на суде, на котором помещалось все это, произошел взрыв порохового склада, и все бумаги погибли, и вместе с ними и мистическое значение ордена. Однако император Павел не пожелал уничтожения этого ордена. Русские иностранные рыцари ходатайствовали о принятии им звания великого магистра, и он принял этот титул 24 ноября 1798 года. Весь корпус кавалеров торжественно поднес ему корону и регалии нового сана. Император ответил особым актом, прочтенным князем Безбородком. Ему было пожаловано уже княжеское достоинство. Затем все кавалеры приблизились к престолу с коленопреклонением и принесли новому гроссмейстеру присягу в верности и повиновении. Новый орден был возложен на великих княгинь и княжон, а также на некоторых придворных дам, в числе которых была и молодая графиня Летта. Декларацию, обнародованную в Европе, дворяне всех христианских стран приглашались ко вступлению в орден. В Мальту же, которая должна была опять сделаться достоянием ордена, император назначил коменданта и русский гарнизон из 3000 человек. Русский самодержавный монарх видел в принятом им под свое покровительство Мальтийском ордене оплот против вспыхнувшего во Франции революционного движения. Само собой, разумеется, сам он не мог вступать в мелочи управления дел ордена. И вот явилась надобность в человеке, опытном, умном и энергичном, которому бы он мог поручить эти дела. Потребовался вождь, и таковым явился граф Летта, назначенный теперь наместником великого магистра. Летта сидел за составлением записки по приказанию Павла о допущении в орден лиц, выдвинувшихся на общественном поприще своими личными заслугами. Таких людей желательно было привлечь в орден, в который до сих пор могли вступать только лица, имевшие за собою определенное число лет дворянства в своем роду. Летта составлял подобную записку об этом. Он сидел один в своем кабинете. Жены не было дома. Она приходила проститься с ним, веселая, счастливая, и уехала куда-то. Летта сел заниматься. Он долго писал, согнувшись над своим бюро, потом встал, достал из книжного шкафа книгу и, развернув ее, стал отыскивать цитату, которую хотел подкрепить свои соображения. Книга была «Салюстине», о Югортинской войне. Граф быстро перелистывал знакомые страницы и, наконец, нашел 35-ю главу. Там Марий говорил, между прочим, про дворян, гордившихся своими предками и искавших в их заслугах своего благородства. Теперь посмотрите, как они несправедливы. То, что они присваивают себе благодаря заслугам других, не хотят предоставить мне в силу моих собственных заслуг. И все это потому, что я не имею изображений предков, и благородство мое ново. Но не лучше ли заслужить это собственную доблестью, чем запятнать своим поведением благородство, полученное от предков? Литта делал эту выписку и вдруг в это время почувствовал, что его она, любимая им жена, приблизилась к нему маленькими шагами своих маленьких ножек, чуть слышно ступавших по ковру. Она приблизилась и смело, как власть имеющая, не обращая внимания на его занятия, охватила его голову и прижалась губами к его волосам. Конец книги. Декабрь 1992 год. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Владимир Сушков.